повернула голову к застывшему циркачу и уставилась на него пустыми глазницами. «Клара?» — робко уточнил маньяк. Сейчас циркач меньше всего походил на человека, хладнокровно отправившего на тот свет пятерых. Не издав ни звука, скелет Клары протянул циркачу изуродованные руки. Левой не хватало кисти, а правая заканчивалась на локте. «Гиллиган», с беспокойством наблюдая за потугами зомби, позвал меня циркач. «Что?» — спросил я, стараясь не выпускать мертвячку из виду. «Почему она такая?» — неуверенно спросил убийца. «Потому что она умерла очень-очень давно. Я пытался тебе объяснить, но ты счел это ложью. Что ж, как видишь, я не врал. Ты наверняка сделал это специально. Думай, как знаешь. Правда, от этого не изменится», — пожал плечами я. «Заклятие призыва — единственное, неизменное, и оно, к сожалению, всего лишь возвращает душу обратно в тело. Придать же туловищу первозданный облик по силам, наверное, одному только Хорсту. Во всяком случае, некроманты на это не способны». «Боги!» — протянул циркач, глядя, как осыпаются жалкие ошметки плоти с желтых костей. «Но это несправедливо. Давай вернем ее в покой!» — воскликнул я, пытаясь воззвать к его разуму. «Позволь ей уйти, если она тебе действительно дорога». «Но Остин ведь говорил», — мотая головой, прошептал убийца. «Кем бы ни был этот твой Остин, он врал», — безжалостно констатировал я. «Но зачем ему это? Давай ты поищешь ответ на этот вопрос чуть позже, ладно? А пока притормози свою неуемную девушку, чтобы она не рассыпалась раньше, чем я снова отправлю ее несчастную душу в покой». Циркач нехотя подчинился. Осторожно взял воскрешенные за ветхие плечи, он бережно уложил бедняжку обратно в гроб. Изо рта ее не вырвалось ни звука, а глазницы были черны, словно две бездонные ямы. От былой Клары не осталось и следа. Давно уже не осталось, судя по всему. Души бессмертны, но тела со временем становятся неспособны принять их обратно. И поэтому нам следует отпустить и забыть, а не цепляться крючками памяти за прошлое. Оно было прекрасно лишь в своей поре, и вернуть те чувства уже не под силу, ни одному магу мира, не под силу никому. Пока я читал заклятие отзыва, Клара трепыхалась, но крайне вяло. Усилий, чтобы держать ее в гробу, практически не требовалось. Наконец душа покинула скелет, и по моему кивку циркач медленно убрал руки. Некоторое время он молча созерцал останки возлюбленной, после чего повернулся ко мне и заявил: «Отправь меня следом, Гиллиган». «Что?» Не понял я. «Я не хочу жить без Клары. Я люблю ее. Всегда любил. Если это правда, и она уже никогда не вернется в мир живых, я хочу отправиться следом за ней. Верни мою душу в покой». Похоже, он и вправду не знает главного подвоха некромантии, иначе уже пустил бы мне пулю в лоб и счастливо умер. Видимо, я должен был поблагодарить таинственного Остина за то, что он по каким-то причинам ввел моего незадачливого пленителя в заблуждение и тем самым невольно спас меня от смерти. «Читай свое заклятие, Гиллиган», — поторопил циркач, снимая с головы Клары обруч и нахлобучивая его себе на голову. «И покончим с этим». «Не так быстро», — покачал я. «Раз он думает, что моя смерть лишит его возможности отправиться в покой, на этом можно и нужно сыграть». «Почему это?» — нахмурился зомби. «Я не сделаю этого, пока не узнаю, кто ты такой и кто такой этот твой Остин, о котором ты вечно толкуешь», — беззастенчиво заявил я. Он потянулся к револьверу, который торчал из-за пояса. «Эй-эй, полегче, парень!» Криво улыбнувшись, воскликнул я. «Хочешь меня убить? Понимаю. Но не забывай, что повлечет за собой моя смерть. Если я умру, твоя душа никогда не вернется в покой, поэтому не обманывайся, я нужен тебе живым». Сердце мое при этой лжи бешено колотилось, но иных аргументов против его ярости у меня попросту не было. Оставалось надеяться, что он достаточно сильно любит Клару, чтобы ради воссоединения с ней принять мои правила игры. По счастью, трюк сработал. Циркач нехотя убрал руку от револьвера и прорычал. «Что ты хочешь услышать, Гиллиган? Спрашивай, и покончим с этим. Я устал бродить по миру живых без нее». «Но если ты всерьез намерен отправиться в покой, почему бы тебе напоследок не рассказать мне всю свою историю от начала до конца?» Я продолжал наглеть, благо ситуация к этому располагала. «Да, у него была пушка, но в данном случае куда ценней было иное оружие, которым обладал я, моя собственная жизнь. Ее наличие позволяло мне торговаться. Через несколько минут ты будешь уже мертв, так не все ли равно? Баш на баш, незнакомец, ты расскажешь мне все, что я хочу знать, а зато я позволю твоей беспокойной душе отправиться в покой, Кларе». Он долго кусал нижнюю губу, а потом нехотя произнес. «Мое имя Том Кастер, и я прирожденный гимнаст». Я едва сдержал самодовольную улыбку. Моя догадка насчет его ремесла оказалась верна. 13 лет тому назад я поступил на службу в бродячий цирк господина Приджиони, напыщенного, но весьма щедрого тролля, пустился рассказывать Том. Он, как и публика, сразу оценили мой талант. Народ на выступлении валил толпами, и я самозабвенно парил под куполом, своими трюками поражая людей по всему королевству. Приджиони был доволен, ведь деньги рекой текли в его огромные карманы. Однако все когда-то приедается, и мои полеты тоже вскоре утомили публику. Тогда Приджиони, как и всякий тролль, искренне верящий, что лучше это непременно больше, нанял еще одного гимнаста, точнее гимнастку, Клару Макград. Том положил руку на бортик гроба и с тоской посмотрел на лежащий внутри скелет. Мы полюбили друг друга с первого взгляда, и пусть Клара не была слишком талантлива, тогда я об этом не думал. Сила любви позволяла мне работать за двоих. Публика опять заинтересовалась гимнастическими номерами, и мы стали собирать аншлаги. Приджиони снова был счастлив. Мы с Кларой тоже. Том выдержал паузу, и я не торопил его, понимая, как трудно вспоминать о былых потерях. Однако на самом деле наш союз не был так гармоничен, как всем казалось, наконец выдавил Кастер. Голодная публика постоянно жаждала новых номеров, и моя Клара честно попыталась не отставать от меня, буйного экспериментатора, но природа действительно была к ней не столь благосклонна. Трюки, которые я выполнял без особого труда, для нее оказывались сложными. И все же она терпеливо молчала, а я, будь то не видя ее измождения, продолжал выдумывать. И вот однажды мы собрались сюда, в Бокстон. Приджиони загодя назвал точную дату приезда, зная, что я непременно захочу преподнести столичной публике незабываемый сюрприз. Так и вышло. Новый номер даже мне давался нелегко, что и говорить о Кларе. Однако я не хотел отступать, думал, что это всего лишь новый вызов для нас обоих, что мы обязательно со всем справимся. А она... Она по-прежнему улыбалась, делая вид, что не так уж все и сложно. И вот мы вышли на арену, и бокстонская публика поприветствовала нас, словно героев, вернувшихся с войны. Мы начали с простого, постепенно усложняя программу. Венцом нашего выступления должен был стать новый номер, и вот, наконец, пришел его черед. Мы с Кларой поднялись под самый купол и начали двигаться навстречу друг другу, перепрыгивая с одной раскачивающей трапеции на другую. Зрители от переизбытка чувств ахали и охали, зажмуривались и поминали Хорста. Мы должны были встретиться в центре и воссоединиться на радость многочисленной публике, но этого, к сожалению, не случилось. Я уже видел, как мы, застыв в наивысшей точке, купаемся в овациях публики, но она неверно выбрала момент для прыжка и потому не долетела. Я наблюдал за ее падением сверху. Помню ее предсмертный взгляд, застывший в нем мольбой о помощи и прощальную улыбку, которая коснулась ее губ, когда Клара поняла, что обречена. Я живо представил, как несчастная девушка падает с 30-футовой высоты, и мне стало не по себе. Наверное, стоило упасть следом за ней. Но тогда я еще не думал о смерти. Я еще не осознал всю горечь потери. Спустившись, я растолкал докторов и зевак, протиснулся к ней, бессильно упал на колени и зарыдал. В общем-то, после этого я и сломался. История попала во все газеты, и при Джионе, не желая дразнить напуганную трагедией публику, повесил всех собак на меня и уволил из цирка. Так я остался в столице без любимой женщины, без любимой работы и без будущего. Впрочем, в тот момент я жалел только о потере Клары. Сначала мне было просто тяжело, затем, когда я стал задуматься о причинах трагедии, стало еще хуже. Ведь я наконец-то понял, что совсем ее не берег. Она следовала за мной, доверяла мне, не хотела жаловаться, видя, как я воодушевлен. А я был слепым дураком, который совершенно не думал о самом дорогом человеке на свете, о моей Кларе. Тогда я решил свести счеты с жизнью, чтобы наши души смогли воссоединиться хотя бы в покое. Лучшим из возможных способов мне показалось утопление, и поэтому в тот роковой день я отправился на старый мостик на берегу Серпантинки. Внутри у меня ёкнуло. Обучаюсь Армидаля, я часто проводил время на одном заброшенном мостике, разучивая заклятия и правила, которыми меня снабжал наставник. Уже стоя на краю, я задумался на мгновение, а может, не стоит спешить, может, лучше еще раз все обдумать. Но тут я услышал чей-то голос и, засуетившись, все-таки шагнул вперед. Вода приняла меня, и камень, привязанный к шее, живо потянул тело на дно. Проснулись инстинкты, внутренний голос закричал, чтобы скинул петлю и выбирался из речки. Однако я твердо решил умереть, и поэтому не трепыхался, хоть это было и непросто. Вскоре мое сознание отключилось. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я снова открыл глаза. Когда же это случилось, удивлению моему не было предела. Ошарашенно я озирался по сторонам, недоумевая, почему до сих пор жив. Поняв вскоре, что Вирм не спешит забрать мою душу, я решил выбраться на берег и найти иной способ свести счеты с жизнью. На то, чтобы разодрать веревку зубами, понадобилось, наверное, не меньше часа, а то и двух. Выбирался я уже под покровом сумерек. А ведь это был июнь, не декабрь. Пора, когда вчерашние школьники с нетерпением ждут предназначения. И тут меня осенило. Я отчетливо вспомнил тот июнь. Каждый день просиживал я штаны на излюбленном мостике, готовясь к последнему экзамену у Рамидаля. Повторял различные правила, декламировал заклятия. И среди них, конечно же, был достопамятный стих призыва, который я, по-видимому, однажды забыл компенсировать отзывающим заклятием. Тогда я и помыслить не мог, что моя невинная зубрежка вернет к жизни отчаявшегося циркового гимнаста. Однако теперь все наконец-то встало на свои места. Заслышав мои шаги, Том решил нырнуть и захлебнулся. Однако прочитанный мною стих тут же вернул его к жизни. Это могло объяснить, почему разум циркача остался цел и практически невредим. Ну а вода, проводящая магический ток куда лучше любого металла, послужила заменой моему привычному ободку, позволив душе Тома вернуться в тело, не успевшее еще толком остыть. Все эти мысли промелькнули в моей голове буквально за секунду, а Кастер тем временем продолжал. Потом я долго и безуспешно пытался отправиться на тот свет, перепробовал все, и вешался, и вены себе резал, и с крыши прыгал, но ничего не помогало. Я по-прежнему был жив, хотя и чувствовал, что жизнь эта иная. Мне не хотелось ни есть, ни пить. Поначалу я думал, что тому виной апатия, связанная со смертью Клары, но через несколько дней стало ясно, что мой организм попросту не нуждается в пище. Разозленный своей неожиданной живучестью, я вернулся в город и долго слонялся по подворотням, нарочно ища неприятностей, но очередная потасовка не приносила желанного избавления. Однажды какой-то косоглазый бандит пырнул меня ножом в сердце и, увидев, что я, как ни в чем не бывало, продолжаю махать кулаками, испуганно заголосил о происках некромантов. Тогда-то меня и осенило. Что, если в моем воскрешении действительно замешан маг смерти? Что, если я уже не человек, а зомби? По крайней мере, это могло объяснить, почему я до сих пор жив. Решив во всем разобраться, я проник в городские архивы и нашел там всего одно имя – Остин Хардман. Согласно записям, это был единственный прирожденный некромант Бокстона за последние 30 лет. Хардман получил свое предназначение в 1910-м, в тот самый год, когда неизвестные силы вернули мою душу из покоя. В тот самый год, когда шар определил для меня судьбу детектива, отметил я про себя. Решив, что он-то мне и нужен, сказал Том, я отправился в резервацию некромантов, дабы поговорить с Хардманом по душам. Транспорта и денег у меня не было, и поэтому я, недолго думая, отправился в путь пешком. Благо в еде и воде я не нуждался, да и усталости, как выяснилось, не испытывал. Я представил себе, как Том бредет вдоль дороги в направлении дикого края, как пробирается через снега, утопает в сугробах и прячется в лесах от зверя и разбойников. Насколько же велико в нем было желание умереть, если он потащился за смертью на самый север континента. Идти пришлось долго. Я не считал дни и ночи. После моего воскрешения время для меня потеряло всякий смысл. День за днем шагал я вперед, пока, наконец, не достиг своей цели. Передо мной был поселок некромантов, несколько десятков бревенчатых изб в окружении вековых елей. Найти жилище Хардмана оказалось довольно легко. Он жил на самой окраине, один, в покосившемся доме с закрытыми ставнями. Как я выяснил позже, среди некромантов Остин был изгоем, этакой белой вороной. Обитавшие в поселке маги долго и упорно пытались обучить новичка основам магии смерти, однако в итоге махнули рукой. Чародейский потенциал Хардмана оказался до смешного ничтожным. Никто не понимал, как шар мог наречь этого парня прирожденным некромантом, но писать о досадной ошибке в столицу жители поселка не решались, боялись, что их сочтут протестантами и отправят на виселицу. А Остин тем временем, несмотря на бесконечные неудачи, упрямо штудировал различные фолианты и гримуары в надежде, что однажды ему все-таки удастся постичь некроманское искусство, но все было тщетно. Таланта мага смерти в нем имелось не больше, чем в самом обыкновенном булыжнике. В душу мою начали закрадываться смутные сомнения. Я вспомнил свой первый курс, комнату в общежитии, академии, гору учебников вокруг и мои отчаяния в преддверии первых экзаменов. Учеба, что греха таить, давалась не так просто, как хотелось бы. История Хардмана напомнила мне мою собственную, пусть моя и не была такой печальной. Я сначала, конечно же, не поверил ему, решил, что Остин врет. Но множественные попытки меня успокоить, которые он предпринял, так ни к чему и не привели. Хардман читал заклятие снова и снова, но ничего не изменялось. Тогда мы оба задумались. Если не Остин вернул меня в мир живых, то кто? Кто он, этот таинственный чародей, пришедший на берег реки в заполучный июньский полдень? И тогда Хардмана осенило. Он предположил, что проклятый шар по ошибке отдал его судьбу прирожденному некроманту и тем самым невольно обрек Остина на прозябание в диком краю. Конечно, верилось в это с трудом, но я не мог отрицать очевидного. Любые попытки Хардмана совладать с темным волшебством ничем не заканчивались. При этом парень обладал крайне острым умом, отличался прилежанием и усидчивостью, а значит, вполне мог сгодиться для иной, никак не связанной с магией работы. Но клеймо-то у него было некроманское. Чтобы найти способ проверить свою теорию, Хардману потребовалось дня три, не больше. Из-за магического браслета, который ограничил его перемещение, в Бокстон я отправился в одиночку. Мне надо было проверить, около сотни сверстников Остина, а потом с результатами этой проверки вернуться в северный поселок с докладом. Разумеется, быстро справиться с подобной задачей я не мог. Но, по счастью, времени у нас обоих имелось в достатке. У Остина впереди была целая жизнь, у меня же и вовсе вечность. Том прервался на пару секунд, видимо, вспомнил какие-то важные детали, а потом заговорил вновь. Вернувшись в дикий край, спустя 2 с лишним года я с удивлением обнаружил, что Хардман все-таки извлек небольшой толк из постоянных своих упражнений. Теперь с помощью нехитрых заклятий он мог мысленно приказом перемещать иголки и нитки. Конечно, это нельзя было сравнить с умениями прирожденных некромантов, но Остин пообещал мне, что обязательно найдет достойное применение даже этим пустяковым трюкам. Получив результаты моей разведки, он, однако, на время забыл о магии и полностью сосредоточился на нашем деле. Через несколько дней скрупулезных исследований Хардман назвал мне 6 имен и велел уделить этим господам самое пристальное внимание. Остин не сомневался, что один из них и есть тот самый некромант, чье место он по нелепой случайности занял. И среди этих 6 имен, Гиллиган, было твое. Я вздрогнул. Середина повествования, когда зашла речь о возможной ошибке Шара, я начал подозревать, что моя фамилия рано или поздно всплывет. Неделю назад я бы счел подобное заявление чушью и ересью, происками вездесущих протестантов, которых хлебом не корми, дай судить работу старинного артефакта. Но за последние дни вера моя поугасла, и поэтому Кастер лишь подтвердил опасения, давно терзавшие душу. «И, разумеется, в конечном итоге ты вышел на меня?» — хрипло спросил я. «Да. И если бы не обещание, данное мне Хардману, клянусь, я бы прикончил тебя сразу, едва вычислил. В общем, когда я снова приехал в поселок и сказал, что выкрал руку твоего дружка Кротовски, Остин просто расцвел. К тому времени он уже управлялся с нитями, точно кельмет природный, с выводком змей. Зрелище было поистине завораживающее. Нити сновали по дому, то скрываясь из вида, то выползая из щелей по первому зову хозяина. Складывалось впечатление, что Хардман умудрялся наделить их частью сознания. До того живыми они казались. Изучив газеты и книги, по его просьбе, украденные мной из столичной библиотеки, Хардман составил план, который мне надлежало воплотить в жизнь. «Ты можешь осуществить пункты этого плана?» — попросил я. «Первым делом прихлопнуть гоблина-цветочника, дабы выгнать его сородичей из уютных нор и спрятаться на заброшенной шхуне в нескольких милях от берега, чтобы сбить полицию со следа. Затем отправить на тот свет Кайла Мэйси, обставив все так, чтобы люди решили, будто это гоблинская месть. Том перечислял своих жертв так непринужденно, словно речь шла о комарах или мухах. Видимо, утратив возможность умереть, гимнаст перестал ценить не только свою жизнь, но и чужие. После этого я должен был убить еще кого-нибудь в центре, наплевать кого, главное оставить на месте преступления отпечатки Кротовски. Громкое убийство должно было привлечь внимание горожан к делу 2-летней давности – и скомпрометировать тебя. Затем я сжег похищенную руку, чтобы Кротовский не смог призвать ее обратно, и стал ждать дальнейших инструкций. «То есть ты хочешь сказать, что Гейл Шуйц не был вашей целью?» — удивился я. «Нет, не был», — покачал головой Кастер. «Но невольно ею стал, когда выкрал артефакт, предназначенный для Моукера». «Так этот артефакт тоже ваших рук дело?» «Затея Хардмана», — отрывисто кивнул Том. «Я даже не представляю, как эта штуковина выглядит. Знаю лишь, что она должна была попасть в руки Моукера. Но ему она, по-видимому, так и не досталась. Похоже, что нет. Я хотел найти артефакт и все-таки подкинуть его Моукеру. Но во время последнего нашего телефонного разговора Остин убедил меня, что необходимость в этом отпала. Сказал, что вроде как установил, где находится посылка, и нынешний владелец его вполне устраивает. Ну а потом ты попал за решетку, и я решил действовать, пока тебя не вывезли за пределы Бокстона. Хардман просил повременить, но я слишком боялся не успеть. Так мы с тобой очутились здесь. Выходит, Остин не знает, что ты выкрал меня из тюрьмы? Нет. По плану, после убийства в центре я должен был встретиться с ним сегодня в 20:00. Так он что, уже в городе? — удивился я. Ну да, прибыл сегодня утром. А как же защитный браслет? Остин вроде как выкрал ключ от него у старшего надзирателя поселка, — пожал плечами Том. Подробностей я не знаю. Но зачем он вообще приехал? Ты ведь уже сделал все, что от тебя требуется. Цель практически достигнута, детектив Галлиган оказался за решеткой, а его зомби разыскивают по всему городу. Что еще нужно Хардману? Не знаю, — пожал плечами Том. Изначально все это действительно затевалось с одной целью — уличить тебя в некроманском промысле. Но Остин, конечно же, не мог сказать мне всего. После разочарования с Кларой я бы этому ничуть не удивился. «И где же вы должны встретиться?» — спросил я. «На чердаке 7-го дома по улице Святого Холлинза. Неужели это тот самый дом, в подвал которого я и Бен проникли через вентиляционную шахту? Выходит, мы с Кротовски, сами того не подозревая, находились в считанных футах от логова негодяя, повинного во всех наших невзгодах. Ясно как день, что убежище выбрано Хардманом не случайно. Более того, я бы ничуть не удивился, узнав, что именно Остин навел полицию на логово Бена, предварительно заколотив досками выход из шахты. «Больше тебе нечего мне рассказать?» — уточнил я. «Нет», — ответил Том, — «это все. А теперь давай покончим с этим, Гиллиган. Я слишком устал от людей, устал от обмана. Единственный человек, которому я поверил, и тот солгал мне, чтобы заручиться моей помощью в своих темных делах. Эгоисты. Все мы, эгоисты. Так было, так есть и так будет. Устал, очень устал». Качая головой, он забрался в гроб и, скрючившись, прильнул к останкам Клары. «Сделай это, Гиллиган, ради всех пяти богов», — пробормотал Том и закрыл глаза, будто намекая, что разговор окончен. Дрожащими руками, поправляя металлический ободок на его голове, я размышлял, правильно ли поступаю, дозволяя маньяку, хладнокровно отправившего на тот свет, пятерых избежать правосудия. С одной стороны, серийных убийц все равно приговаривали к смертной казни, так что милосердием мой поступок не являлся. С другой же упокоение было вожделенной мечтой Кастера, и потому лучшим наказанием для него стала бы не смерть, а, напротив, вечная жизнь, лишенная Клары, а значит, пустая и бессмысленная. Однако имелась в этом деле и третья сторона, и именно из-за нее я начал ритуал отзыва в ту злополучную субботу, когда небо, казалось, решило разом вылить на Бокстон всю накопленную влагу. Каждый имеет право на...